Седьмое. Через 20 лет ибо легче вспомнить то, что отсутствует, чем восполнить это чем-то иным снаружи, ибо отсутствие права хуже, чем твое отсутствие. Новый Гоголь, насмотреться сумею бесспорно вдоволь, без оглядки вспять, без былой опаски, как волшебный фонарь Христовой Пасхи оживляет под звуки воды из крана спинку кресла пустого, как холст экрана.